53. День 8. Моя щека прижата к обнаженной женской спине. Мы лежим на грязном тюфике, путаясь в смятых, мокрых от пота простынях. Сквозь прогнившие оконные рамы сочится дождь. Струйки воды скользят по стенам, собираются в лужи на полу. Заметив, что я просыпаюсь, Мадлен Абер поворачивается ко мне. В зеленых глазах камеристки пылает нездоровая страсть. Темные волосы липнут к потным щекам. Она похожа на Томаса Харткасла, утопленника из моего кошмарного сновидения, и готова схватиться за что попало, лишь бы уцелеть. Увидев меня, она с разочарованным вздохом опускает голову на подушку. Меня задело бы такое откровенное презрение, но я утешаюсь воспоминанием о нашей первой встрече. Мадлен отдалась мне с бесстыдной готовностью, едва лишь я достал из кармана флакон лауданума. Обшариваю взглядом хижину, ищу, не осталось ли наркотиков. Моя работа в имении завершена, новые портреты висят в галерее. На бал меня не пригласили, в доме не ждут, поэтому у меня выдалось свободное утро, которое я провожу здесь, в хижине, а мир забыл обо мне, как забывают о краске, смытой в водосток. На стуле валяются передник и чепец Мадлен. Вздрагиваю, как от удара, прихожу в себя, вспоминаю лицо Анны, ее голос, ее прикосновение, грозящую нам опасность. Воспоминание позволяет мне подавить личность Голда. Я был так переполнен его надеждами и страхами, терзаниями и страстями, что Айден Слоун казался зыбким сном. Я забыл, что все это не я. Сползаю с тюфяка, задеваю груду флаконов из-под лауданума. Они разбегаются по полу, как стайка мышей. Отпихиваю их ногой, подхожу к очагу, где в углях дрожит одинокий лепесток пламени. Подбрасываю в огонь растопку, кладу пару поленьев. На полке над очагом стоят полуготовые шахматные фигуры ручной работы. Некоторые покрашены, точнее заляпаны краской. Рядом лежит нож, которым Голд их вырезает. Две из этих фигур окажутся в кармане Анны, а нож тот самый, которым Голд искалечит себе руки. Судьба опять подает мне знак. Мадлен торопливо собирает разбросанную по полу одежду, свидетельство недавней бурной страсти. Впрочем, сейчас с камеристкой движет только стыд. Она одевается, стоя спиной ко мне и глядя в стену. Голд пожирает ее сладострастным взглядом, восхищается бледной кожей, прядями темных волос. «У вас есть зеркало?» – спрашивает она с едва заметным французским акцентом. «Нет», – отвечаю я, нежась в тепле очага. «Я ужасно выгляжу», – рассеянно говорит она. Джентльмен возразил бы из уважения, но Голд не джентльмен, а Мадлен Обер не Грейс Дэвис. Я впервые вижу камеристку без пудры и румян. У нее болезненный вид, худое землистое лицо, покрыто оспинами, веки воспаленные, припухшие от усталости. Она обходит меня, стараясь держаться подальше, и открывает дверь. В комнату врывается холодный воздух. Светает, до утра еще далеко, по земле стелится туман. Блэкхит обрамлен деревьями, все еще облачен в ночь. Судя по всему, хижина стоит где-то у фамильного кладбища. Кутаясь в шаль, Мадлен спешит к особняку. Если бы все происходило по установленному распорядку, это я брел бы в предрассветных сумерках, утратив рассудок под пытками лакея. Я располосовал бы себе руки ножом, а потом пришел бы к Дэнсу, бормоча невнятные предупреждения. Однако, узнав о предательстве Даниэля и одержав над ним победу на кладбище, я изменил ход событий. Теперь надо обеспечить счастливую развязку. Закрываю за Мадлен дверь, зажигаю керосиновую лампу, обдумываю свои дальнейшие действия. По углам прячется мрак. В голове бьется мысль, последнее полуоформившееся чудовище еще не извлечено из темноты на свет. Подумать только, когда я был Беллом, то сокрушался об отсутствии воспоминаний. А теперь их слишком много. Воспоминания распирают ум, как битком набитый сундук. Но для Голда все окружающее обретает смысл только на холсте. Поэтому ответы надо искать на картинах. Раштан и Рейвенкорт научили меня ценить способности тех, в кого я воплощаюсь, а не сокрушаться об их недостатках. Беру лампу и направляюсь в мастерскую на задах хижины, ищу краску. Вдоль стен расставлены картины, одни холсты недописаны, другие распороты в лоскуты. Повсюду валяются бутылки, винные лужицы заливают пол и смятые или разорванные карандашные эскизы. На стене потеки скипидара, который Голд в ярости выплеснул на какой-то пейзаж. Посреди мастерской, будто поленница, приготовленная для костра, высится груда старых фамильных портретов, выдранных из ветхих, источенных жучком рам. Скипидар разъел изображение, лишь там и сям виднеются бледные черты. Эвелина говорила, что Голда пригласили отреставрировать полотна в Блэкхите. Судя по всему, старинные шедевры ему не понравились. Пока я разглядываю портреты, у меня зарождается мысль. Нахожу на полке кусок угля, возвращаюсь в хижину, опускаю лампу на пол. Чистого холста нет, поэтому все свои замыслы я переношу на стену в трепещущий круг света, отбрасываемый лампой. Идеи выплескиваются с такой скоростью, что уголек стирается за несколько минут, и мне приходится возвращаться в темноту за новым. От листвы имен, записанных под самым потолком, к полу опускается разветвленный куст сегодняшних событий. Его корни уходят на 19-летнюю глубину, оплетают утонувшего мальчика на дне озера. Нечаянно задеваю недавний порез на руке, окрашиваю куст алым. Отрываю рукав сорочки, перевязываю рану, продолжаю работать. На горизонте загорается полоска рассвета. Отступаю от стены, роняю уголек. Он разбивается на голых досках пола. Я без сил сижу перед стеной, сжимаю дрожащую руку. Недостаток информации заставляет действовать вслепую. Избыток информации ослепляет. Щурю глаза, вглядываюсь в рисунок. Два узловых пересечения обозначают два пробела в истории. Все прояснится, если найти ответы на два вопроса. Что знала Милисент Дарби и где Хелена Харткасл? Дверь распахивается, в хижину врывается запах росы. От усталости я не в силах даже оглянуться. Я таю, как свечной воск, растекаюсь лужей по полу, застываю, жду, пока меня отскребут. Меня неудержимо клонит ко сну. Сейчас бы закрыть глаза и уснуть, полностью отрешиться от мыслей, но это мое последнее воплощение. Если я не добьюсь успеха, то все начнется сначала. «Вы здесь?» – изумленно произносит чумной лекарь. «Обычно к этому времени вы теряете рассудок. Как вам? Что это?» Он проходит мимо меня, шурша плащом. При свете дня маскарадный костюм выглядит нелепо. Вместо жуткой полуночной птицы – балаганный фигляр. Понятно, почему чумной лекарь предпочитает ночные визиты. Он останавливается у стены, проводит рукой в перчатке по кусту, размазывает имена. «Великолепно!» – бормочет он, разглядывая изображение. «Как там серебристая слезинка?» – спрашиваю я. «Ее же подстрелили в лесу». «Ее пришлось задержать в витке», – грустно произносит он, – «иначе ей не выжить. Так очнется через несколько часов, будто только что здесь очутилась, и повторит вчерашний день. Через какое-то время ее отсутствие заметят и в конце концов освободят, а я буду вынужден объясниться». Он стоит, рассматривая мой рисунок, а я открываю дверь. Солнечный свет заливает лицо, согревает шею и руки. Я щурюсь, вдыхаю золотистое сияние. Еще никогда я не просыпался в такую рань, не видел, как над Блэкхитом встает солнце. Это чудесное зрелище. «О чем говорит ваша работа?» – напряженным голосом спрашивает чумной лекарь. «А вы как думаете?» «О том, что Майкл Харткасл пытался убить сестру». «Совершенно верно». Поют птицы, по огороду скачут три кролика, рыжие, как ржавчина, в лучах восходящего солнца. Если бы я знал, что за рассветом рай, то не спал бы ни одной ночи. «Мистер Слоун, вы нашли разгадку? Вы первым нашли разгадку?» – восторженно восклицает он. «Вы свободны. Наконец-то вы свободны». Он вытаскивает из складок плаща серебряную фляжку и вручает мне. Не знаю, что во фляжке, но один глоток пробирает меня до костей. Сон как рукой снимает. Серебристая слезинка права, говорю я, глядя на кроликов. Без Анны я отсюда не уйду. Это не зависит от вашего желания. Он отступает на шаг, чтобы лучше видеть картину на стене. Вы что, силком потащите меня к озеру? В этом нет необходимости. Встреча у озера – формальность. Главное – найти ответ. Вы нашли убийцу Эвелины и убедили меня в правильности вашего ответа. Теперь Блэкхит вас не задержит. Вы уснете и проснетесь свободным. У меня нет сил сердиться. Меня гладят ласковые ладони сна. Глаза невольно закрываются. Я возвращаюсь к распахнутой двери, усаживаюсь на пол, привалившись к дверной раме, наполовину в тени, наполовину на свету. Не могу лишить себя тепла и птичьих трелей. Наслаждаюсь благословенным миром, в котором мне так долго было отказано. Отпиваю еще глоток из фляжки, отгоняю сон. Мне предстоит много дел, и нельзя, чтобы вас за ними застали. Все это несправедливо, говорю я. У меня 8 воплощений, а у Анны и Даниэля по одному. Я помню прожитую неделю, а они нет. Чумной лекарь с любопытством смотрит на меня. «Вам даровано преимущество, потому что вы пришли в Блэкхит по своей воле», – негромко говорит он, будто опасается, что его подслушают. «А они нет. Увы, мне не позволено объяснить вам подробнее. Если я один раз явился сюда по своей воле, то приду еще раз. Я не оставлю здесь Анну». Чумной лекарь взволнованно расхаживает по комнате, глядя то на меня, то на изображение на стене. «Вам страшно?» – удивленно спрашиваю я. «Да», – резко бросает он, – «те, кто всем этим заправляет, не терпят возражений. Даю вам слово, что после вашего ухода я всеми силами буду помогать Анне». «Один день, одно воплощение. Вы же знаете, что на этих условиях ей никогда не покинуть Блэкхит. Мне ничего не удалось бы без острого ума Рейвенкорта, без проницательности и настойчивости Дэнса и без смекалки Раштана, который научил меня, как вести настоящее расследование. Свою роль сыграли даже Дарби и Белл. Анне тоже потребуются все эти умения и способности. Те, в кого вы воплощались, останутся в Блэкхите. Но я не смогу ими управлять, настаиваю я. Они не захотят помогать простой горничной. Нет, я ее не брошу. Хватит. «Забудьте о ней», – восклицает он, оборачиваясь ко мне и повелительно взмахивая рукой. «Чего хватит?» – чумной лекарь удивленно смотрит на свою руку. «Только вы доводите меня до исступления», – негромко говорит он. «Виток за витком, воплощение за воплощением, одно и то же. Вы предаете друзей, находите помощников, погибаете ради принципов. Я видел бесчетное число Айденов-Слоунов. Вы бы сами себя не узнали. Не меняется лишь одно – ваше упрямство. Однажды выбрав путь, вы с него не сходите, сколько бы препятствий вам ни встречалось. Такое неколебимое постоянство очень раздражает. Как бы то ни было, объясните, почему серебристая слезинка жаждет смерти Анны? Он пристально глядит на меня и со вздохом произносит. А вам известно, мистер Слоун, как определить, готов ли чудовищный преступник к освобождению? Действительно ли он исправился или просто говорит то, что от него хотят услышать? Он отпивает из фляжки. Дайте ему прожить день, в котором все его поступки совершаются безнаказанно, и посмотрите, что из этого выйдет. Меня пробирает озноб, кровь стынет в жилах. Значит, это была проверка? Мы называем это перевоспитанием. Перевоспитанием, повторяю я. Понимание озаряет меня лучами восходящего солнца. Это тюрьма? Да, только вместо того, чтобы заключать узников в каземат, мы даем им возможность исправиться, доказать, что они заслуживают освобождения. Не правда ли прекрасное решение? Убийство Эвелины Харткасл в свое время осталось нераскрытым. Наверное, его никогда бы не раскрыли. Мы позволяем преступникам прожить день убийства, тем самым предоставляя им шанс раскаяться в своих злодеяниях, а заодно и отыскать убийцу. Это и наказание, и благо. Значит, Блэкхед не единственный в своем роде?» – спрашиваю я, пытаясь понять, как такое возможно. «Таких мест тысячи», – отвечает он. «Я видел деревню, обитатели которой находят 3 обезглавленных трупа на лужайке. А на океанском лайнере, где происходит ряд жестоких убийств, 15 человек пытаются найти отгадку». «Значит, вы надзиратель?» «Скорее, инспектор. Я решаю, заслуживаете вы освобождения или нет». «Но, по вашему утверждению, я добровольно явился в Блэкхед. Зачем я пришел в тюрьму?» «Вы пришли за Анной, но застряли в витке, и Блэкхед, как полагается, заставил вас забыть самого себя», — хмуро объясняет чумной лекарь, сжимая кулаки. «Вас не следовало впускать, это была ошибка. Поначалу я думал, что человек, неповинный в преступлении, станет жертвой этого места, но вы нашли дорогу назад. Поэтому я вам и помогал. Я дал вам возможность перевоплощаться в самых разных людей, подбирал тех, кто способен раскрыть убийство, пока не нашел вот этих 8. Я даже упрятал мистера Раштона в чулан, чтобы его не устранили раньше времени. Не нарушая правил, я сделал все возможное для того, чтобы вы освободились. Понимаете, вы должны уйти, пока вы все еще тот, кем хотите быть». «А что, Анна?» Я умолкаю на полуслове. Я не хотел верить, что Анна оказалась здесь не случайно. Думал, что сюда попадают как в кораблекрушение или под удар молнии. Представляя Анну жертвой, я отгонял мысли о том, что, возможно, она чем-то заслужила такое наказание. Теперь мне становится страшно. «Какое злодеяние она совершила?» – наконец спрашиваю я. Чумной лекарь качает головой, передает мне фляжку. «Я не имею права об этом рассказывать. Поверьте, ее наказание соразмерно преступлению. Тех, кто попал в деревню или на борт океанского лайнера, покарали не так строго, как Анну и Даниэля. Там условия получше. Блэкхед создан для того, чтобы перевоспитывать отъявленных злодеев, а не мелких воришек». «По-вашему, Анна злодейка?» «Каждый день совершаются тысячи преступлений, но в Блэкхед отправили только 2 преступников», – взволнованно говорит он, – «в том числе и Анну, а вы с риском для жизни пытаетесь ее освободить. Это безумие». «Женщина, заслужившая преданность, чего-нибудь достоит». «Да поймите же вы, наконец», – говорит он, сжав кулаки. «Я вас прекрасно понимаю, но без нее не уйду. Даже если вы меня прогоните, я все равно вернусь, как в прошлый раз». «Ох, какой же вы упрямый болван!» Он с такой силой ударяет кулаком по дверной раме, что из нее сыплется труха. «В Блэкхед вас привела не преданность, а жажда мести. Вы пришли не за тем, чтобы спасти Анну, а чтобы мучить ее. Здесь, в заключении, ей ничего не угрожает, а вы хотели, чтобы она страдала. Тысячи людей мечтают обречь ее на вечные муки, но никто, кроме вас, не решился на самый отчаянный шаг. Вы ненавидели ее больше всех на свете. Вы отправились за ней в Блэкхед и 30 лет истязали так же, как вас истязал лакей». Воцаряется гнетущая тишина. Хочу ответить, но не могу. Под ложечкой сосет, голова кружится, мир перевернулся, и хотя я сижу на полу, кажется, что я падаю в бездонную пропасть. «В чем ее преступление?» – шепчу я. Чумной лекарь качает головой. «Те, кто приказывает мне, впустили в Блэкхед честного человека, замыслившего убийство. Они виноваты не меньше всех остальных. Скажите, в чем вина Анны?» «Не могу», – из последних сил отпирается он. «До сих пор вы мне помогали. Да, потому что с вами поступили несправедливо». Он снова прикладывается к фляжке, делает большой глоток и дергает кадыком. «Мне не запрещали вам помогать, потому что вам здесь не место. Но если я начну рассказывать вам то, чего вы знать не должны, то нам обоим не сдобровать. Я не уйду, пока вы не объясните мне, почему я должен уйти. И не стану обещать, что не вернусь, пока не узнаю, зачем сюда явился на самом деле. Я должен во всем разобраться». Только так мы сможем все это завершить. Клювастая маска медленно поворачивается ко мне. Чумной лекарь с минуту стоит неподвижно, погруженный в размышления. Я чувствую, как меня оценивают, как взвешивают все мои качества, как извлекают все мои изъяны и придирчиво рассматривают их при свете дня. Он оценивает не вас. И что все это значит? Он порядочный человек, и сейчас он осознает, насколько. Чумной лекарь наклоняет голову и, к моему удивлению, снимает цилиндр. Клювастая маска держится на кожаных ремешках. Чумной лекарь начинает их расстегивать неловкими пальцами. Наконец он стаскивает маску и откидывает капюшон плаща. Я впервые вижу чумного лекаря, плешивого пожилого человека лет 60, с честным, изможденным лицом цвета старого пергамента и воспаленными глазами. Он олицетворение усталости. Он поднимает голову, подставляет лицо утреннему свету, льющемуся в окно. «Ну вот и все», — говорит он, швыряя маску на кровать Голда. Без фарфоровой заглушки голос звучит знакомо, но странно. «Значит, вам этого тоже не позволено?» – спрашиваю я, кивая на маску. «Список моих прегрешений и без того велик», – вздыхает он и садится на освещенную солнцем ступеньку крыльца. «Я прихожу сюда каждое утро. Это мое любимое время дня. Оно длится 17 минут, а потом набегают тучи. Два лакея продолжают вчерашнюю ссору, которая завершается дракой на конюшне». Он медленно снимает перчатки. «Жаль, что вы видите это впервые, мистер Слоун». «Айден», — говорю я, протягивая ему руку. «Оливер», — отвечает он. «Мы обмениваемся рукопожатием». «Оливер», — задумчиво повторяю я. «Я и не подозревал, что у вас есть имя. Пожалуй, стоит представиться Дональду Дэвису, когда я остановлю его на дороге», — улыбается он. «Может быть, это его немного успокоит». «Погодите». «Неужели все продолжается? Почему? Вы же получили ответ?» «Пока вы не выберетесь отсюда, я должен предоставить остальным возможность разгадать тайну смерти Эвелины Харткасл». «Но вам же известно имя убийцы. Разве это ничего не меняет?» «По-вашему, мне трудно, потому что я знаю больше других?» Он качает головой. «Я всегда знал больше других. Я знал больше вас». Проблема заключается не в знаниях, а в невежестве. Шутливый тон сменяется суровым. Поэтому я и снял маску, Айден. Я хочу, чтобы вы, видя и слыша меня, поняли, что я говорю вам чистую правду. У вас не должно оставаться ни малейших сомнений. Понятно, я умолкаю, чувствуя, что стою на краю пропасти. Ту, кого вы называете Анной, в действительности зовут Аннабелла Колкер. Это имя проклинают везде, где бы оно ни звучало. Он буравит меня взглядом. Она возглавляла организацию, которая сеяла разрушение и смерть по всему миру. Если бы 30 лет назад ее не остановили, она бы занималась этим по сей день. Вот кого вы пытаетесь освободить. Я не испытываю ни удивления, ни гнева, ни разочарования. Мне даже возражать не хочется. Все это я выслушиваю как подтверждение давно известных сведений. Я знаю, что Анну ничем не запугаешь, она действует решительно, а при необходимости жестко. Когда она столкнулась в сторожке с Дэнсом, не зная, что это я, то без малейшего сожаления готова была нажать на спусковой крючок. Она убила Даниэля и даже выразила желание убить Эвелину, чтобы дать ответ чумному лекарю. Разумеется, тогда она сказала, что это шутка, но я до сих пор в этом сомневаюсь. Однако же все эти преступления она совершила ради меня, чтобы защитить меня, чтобы дать мне время разгадать тайну убийства Эвелины. Она оставалась доброй, отзывчивой и преданной даже тогда, когда мое желание спасти Эвелину стало помехой в расследовании. Она, единственная из всех обитателей особняка, не скрывала своей истинной сущности. «Она изменилась», — говорю я. «Вы сами сказали, что Блэкхит перевоспитывает людей, стирает личность и заменяет ее новой, а потом проверяет ее на прочность. Я неделю провел бок о бок с Анной. Она помогала мне, не раз спасала мне жизнь. Она мой друг». «Она убила вашу сестру», — заявляет чумной лекарь. Мой мир исчезает. Она унижала и пытала ее на глазах у всего мира, продолжает он. Айден, таких как она, изменить невозможно. Я падаю на колени, сжимаю виски, пытаюсь сдержать лавину воспоминаний. Мою сестру звали Джульетта. Она была улыбчивой брюнеткой. Ей поручили задержать Аннабеллу Колкер, и я ею очень гордился. Воспоминания впитываются в меня осколками стекла. Джульетта, женщина умная и энергичная, считала, что надо не дожидаться справедливости, а активно ее добиваться. Это меня смешило, но сестра настаивала на своем. По моим щекам текут слезы. Среди ночи сподвижники Аннабеллы Колкер похитили Джульетту из дома. Мужу Джульетты повезло. Его застрелили. А саму Джульетту 7 дней пытали у всех на виду. И назвали пытки справедливой расплатой за преследование. И заявили, что подобные кары и следовало ожидать. Ни о себе, ни о своих родных я больше ничего не помню. У меня не сохранилось счастливых воспоминаний. Мне остались только скорбь и ненависть. В Блэкхит меня привело убийство Джульетты, отсутствие еженедельных телефонных звонков, невозможность поделиться рассказами о повседневных происшествиях, навсегда опустевшее место, которое сестра занимала в моей жизни, и то, как задержали Аннабеллу. Без крови, без боли, без разрушений. А потом Аннабеллу отправили в Блэкхит, где убийца моей сестры будет бесконечно расследовать убийство еще чьей-то сестры. Такое решение объявили справедливым возмездием, радовались своей изобретательности и полагали, что меня это удовлетворит, что я сочту такое наказание достаточным. Но ошиблись. Несправедливость терзала меня ночами и не оставляла в покое при свете дня. Измученный ею, я больше ни о чем не мог думать. Я последовал за Аннабеллой Колкер к вратам ада. Я запугивал и мучил ее до тех пор, пока сам не забыл, зачем я это делаю. Пока не забыл Джульетту. Пока Аннабелла не превратилась в Анну, в испуганную девушку во власти чудовищ. Я стал тем, кого ненавидел, и превратил Аннабеллу в ту, кого полюбил. И во всем винил Блэкхит. Сквозь слезы гляжу на чумного лекаря. Он смотрит на меня оценивающим взглядом. Мне интересно, что он во мне увидел. Сам я не знаю, что и думать. Все это происходит со мной из-за той, кого я отчаянно хочу спасти. Во всем виновата Анна. Аннабелла. «Что?» – вслух произношу я, удивленный настойчивостью внутреннего голоса. «Во всем виновата Аннабелла Колкер. Мы ненавидели ее, а не Анну». «Айден?» – обеспокоенно спрашивает чумной лекарь. «Аннабелла Колкер умерла». «Аннабелла Колкер умерла», – медленно повторяю я, глядя на чумного лекаря. Он качает головой. «Нет. Она умирала 30 лет». Не от ненависти и не от мук. Прощение даровало ей смерть. Аннабелла Колкер умерла. Вы ошибаетесь. Отнюдь нет, твердо заявляю я. Вы сами посоветовали мне прислушиваться к внутреннему голосу. Вы уверяли, что Блэкхит перевоспитывает людей. И я вам поверил. А теперь и вы поверьте мне. Вы привыкли к тому, кем была Анна, и не видите, кем она стала. А если вы не желаете признать, что она изменилась, то к чему все эти ухищрения? Он раздраженно пинает комок грязи, вздыхает. Зря я снял маску. Он встает и направляется в огород, распугивая кроликов. Упирает руки в боки, смотрит на особняк. И я внезапно осознаю, что Блэкхит властен не только надо мной, но и над чумным лекарем. Мне позволено поступать по своему усмотрению и менять ход событий, а чумной лекарь вынужден безмолвно взирать на убийство, насилие и самоубийство, на трясину лжи, в которой погряз особняк. Чумному лекарю приходится ежедневно сталкиваться с ужасными происшествиями, но в отличие от меня, он не может о них забыть. Это кого угодно сведет с ума. Для того, чтобы сохранить рассудок, в таких условиях необходима вера. стойкая вера в то, что справедливость восторжествует. Чумной лекарь, будто читая мои мысли, оборачивается ко мне. «Чего вы хотите, Айден?» «В 11 часов ждите у озера», — говорю я. «Туда придет чудовище. Вот увидите, это будет не Анна. Дайте ей шанс проявить себя. Вы поймете, кто она такая, и признаете мою правоту». Он колеблется. «Откуда вам это известно?» «Моя жизнь окажется под угрозой». «Даже если вам удастся подтвердить, что Анна изменилась к лучшему, я не имею права нарушить заведенный порядок. Освобождают того, кто назовет убийцу Эвелины. Вы, а не Анна, назвали мне это имя. Освободить можно только вас. И что вы на это скажете?» Я встаю, подхожу к рисунку на стене, касаюсь точек, обозначающих пробелы в моих знаниях. Я еще не все разгадал. Если Майкл Харткасл хотел застрелить сестру у пруда, то зачем ему понадобилось подсыпать ей яд? Нет, он этого не делал. Он не знал, что виски отравлен. По-моему, это сделал кто-то другой. Чумной лекарь входит в хижину. Это весьма зыбкие доводы, Айден. У нас слишком много вопросов, оставшихся без ответов. Говорю я, вспоминая, как Эвелина, едва оправившись от действия яда в оранжерее, пыталась мне что-то сказать. Зачем Эвелина упомянула об убийстве Милисент Дарби? Что это нам дает? Может быть, Милисент тоже убил Майкл? Зачем? Нет, мы что-то упускаем. Что именно? По-моему, у Майкла Харткасла был сообщник, о котором мы до сих пор не подозревали. Еще один убийца, задумчиво произносит чумной лекарь. За 30 лет я не сообразил. И никому это не приходило в голову. Нет, Айден, это невозможно. Сегодня невозможный день. Я указываю на свой рисунок. Второй убийца существует, и я догадываюсь, кто это может быть. Если я прав, то Милисент Дарби убили, чтобы замести следы. А если есть второй убийца, причастный к гибели Эвелины, то вам нужны два ответа. Если Анна назовет вам имя сообщника Майкла, вы ее освободите? «Сомневаюсь, что Аннабеллу Колкер выпустит из Блэкхита», – отвечает чумной лекарь. «И вряд ли кто-нибудь поверит, что она изменилась к лучшему. Боюсь, ее оставят здесь, под каким-нибудь предлогом». «Вы знали, что мне здесь не место, поэтому старались мне помочь. Поверьте, Анне здесь тоже не место», – настаиваю я. Он поглаживает лысину, ходит по хижине, смотрит то на меня, то на рисунок на стене. «Что ж, я могу только пообещать вам, что сегодня в 11 приду к озеру и буду судить непредвзято. Спасибо, я хлопаю его по плечу. Встретимся у лодочного домика, я вам докажу свою правоту». «А что вы сейчас собираетесь делать?» «Узнаю, кто убил Милисент Дарби».